Глава 21. Движение солнца. Благословенный Шука продолжал. «Итак, государь, я описал тебе устройство Земли и вселенского яйца в целом. Подобно тому, как, зная размер половины зерна, можно вычислить его полный объем, так, зная размеры нижнего полушария Вселенной, можно вычислить размеры верхней ее части. Земной и небесный ярусы мироздания разделены меж собою слоем поднебесного пространства. В пространстве между землею и небесами движется царь светила солнца, согревая и освещая все три яруса Вселенной. Благодаря солнцу живые твари видят и воспринимают окружающий мир. В зависимости от того, где движется светило, в северном или южном полушарии, или пересекает черту между ними, скорость его движения в восприятии наблюдателя меняется. Меняется и продолжительность дней с ночами. Когда солнце движется в южной половине своего пути, дни становятся длиннее, а ночи укорачиваются. Переходя на север, солнце уменьшает дневные часы и увеличивает ночные. В пору перехода солнца с севера на юг или с юга на север в звездных домах Макара и прочих наступает равновесие дня с ночью. При проходе солнца через звездные дома Мешу и Тулу день равняется с ночью. Покуда солнце проходит через пять домов от Вришабхи до Митхуны, продолжительность дней возрастает. Затем постепенно на полчаса в месяц уменьшается, пока день опять не станет равным ночи в созвездии Тулу. Когда солнце проходит через пять домов, начиная с Вришчики, продолжительность дней уменьшается, затем с каждым месяцем постепенно увеличивается, пока день опять не станет равным ночи. Пока солнце движется на юг, дни становятся длиннее, когда оно движется на север, длиннее становятся ночи. Сведущие мужи сказывают, что солнце ходит над кольцевидной вершиной Манасатары, описывая окружность длиною 95 миллионов 100 тысяч йоджан. На Манасатаре, к востоку от Меру, расположен город Деватхани, обиталище небесного царя Индры. К югу от Меру находится город Самьямани, обитель бога судьбы Ямы. К западу Немлочини, обитель водного владыки Варуны. К северу Випхавари, царство бога Луны. В каждой из этих местностей восход и заход солнца, полдень и полночь наступают в строго определенное время, побуждая обитателей приступать к своим делам и завершать их. Те жители Вселенной, что обитают на вершине горы Меру, наслаждаются солнечным теплом круглый год, ибо небесный светоч непрестанно, как в полдень, озаряет лучами склоны Срединной горы. Обыкновенно солнце движется с востока на север, далее на запад, на юг и снова на восток. Так что главная Вселенская гора всегда остается Солнцу по левую руку. Но случается, что под порывами правостороннего ветра Дакшинаварты небесное светило меняет свой ход на обратный. Тогда Меру оказывается справа от Солнца. Когда Солнце озаряет один склон Меру, противоположный склон переходит во мрак. Заря на одной стороне мира порождает сумерки на другой. Если на одном краю Земли полдень, на другом в это же время полночь. От обители небесного царя до града бога судьбы Солнце проходит расстояние в 23 775 000 йоджан за 15 кхатик. Далее от обители бога судьбы Ямы Солнце движется к граду морского владыки Варуны. Оттуда во дворец Луны и снова возвращается в царство Индры. Луна и прочие небесные светила и звездные дома появляются на небе и снова уходят в невидимую область. Солнце, коему обращена вселенская молитва, освещает все три мира. Лучезарная солнечная колесница объезжает четыре небесных града со скоростью 3 400 800 йоджан в мухурту. У солнечной колесницы одно колесо, год, 12 спиц, месяцев, 6 частей обода, времен года. Троичная ступица, состоящая из 3-4-месячных временных отрезков. Один конец колесничьей оси опирается на вершину Меру, другой, на котором держится колесо, на гору Манасатара. Ни на миг не останавливаясь, катится сияющая колесница по кольцевидной вершине горы Манасатары. Как и в маслобойне, лежачая ось Солнца у основания соединена с осью стоячей, которая вчетверо короче лежачей и верхним концом закреплена бечевкой ветра к верхнему ярусу Вселенной — Тхруве. Длина солнечной колесницы — 3 600 000 йоджан. Ширина ее вчетверо меньше. Управляет лучезарной колесницею колесничий Солнца именем Аруна, подгоняя семерых добрых лошадей, впряженных в ярмо шириною 900 000 йоджан. Именами тех лошадей названы стихотворные размеры Слова Божьего, священные Веды. Аруна восседает впереди бога солнца, однако лицом верный слуга обращен к своему господину. За небесным светилом следует 60 000 певчих ростом с большой палец и славят его благозвучными стихами. Еще 14 спутников солнца из числа мудрецов, ангелов, сирен-танцовщиц, аспидов, бесов, оборотней и богов подвое непрестанно творят в честь солнца жертву, обращаясь к нему каждый месяц по одному из 12 его имен. Полный круг над земным ярусом, 90 000 000 йоджан, Солнце проходит со скоростью 2000 йоджин и 2 кроши за одну шабу.